Ну вот мне очень квартирка-то нужна. Квартира давай. На документе твоим хуем распишусь. Нет, не надо. Отрежу твой хуй и распишусь. Посажу, сука рваная. Нет, мне квартира твоя нужна. Все, мы идем к тебе, все, готовься, мы вот сейчас приходим. Кислота тоже в действии, у меня готова. Все, вот мы сейчас открываем дверь, взламываем и все, и забираем у тебя квартиру. Пока будешь ломать, я тебя топором искромсаю. Нас тут 10 человек, ты не сможешь. Да где ты набрал, не пизди, ебаный. У нас 218-й целая банда. Вот эту банду участковый сказал, я... Такое устрою этой банды. Или ты приходи сейчас... Всех пересажаю, сказал. В 218-ю, все, приходи, сейчас все. Подпишем, если хочешь по-хорошему. Хуй тебе! Хуй им распишись своим, блядь! Хуй тебе, сука, не квартира, запомни раз и навсегда! Сейчас вот мы... Подожгу нахуй, блядь, такая! Подожгу твою квартиру! Мы бензин сейчас... вон у меня стоит! Сейчас взломаем двери, все. Давайте мы купим у вас квартиру. У меня даже на Петровке 38 числишься. Давайте купим у вас квартиру. Я тебя туда уже занесла. И там ты числишься в списке преступников. Ну мы хотим купить у вас квартиру. Она не продается. Но вот мы большие деньги предлагаем. А ты за большие в другом месте можешь купить. Но нам именно ваша нужна. Мы просто хотим к вам зайти домой. Ну и что ты? Хочешь наебать, не наебешь, паскудина. Давайте... И какие мне твои деньги? Хоть 3 миллиона все равно не возьму. Я знаю, что ты паскуда преступная. По тебе тюрьма давно плачет, ебаная в рот. Давайте мы зайдем к вам домой и дадим деньги. Может, все-таки по-хорошему квартиру дашь? Да нет, хуевая. Ну, давай квартиру все-таки. Запущенная 13-метровая. 2 метра кухня, 2 метра прихожая. Ну, мне такая и нужна. Такая нужна? Да какой же ты миллионер? Да такая хуевина нужна. Ну, просто у меня очень много денег, у меня есть все, но такой квартиры нету, хочу такую. Ты разъебай, если у тебя много денег, ты можешь шикарную купить. Нахуя тебе эти... Жопой толкаться об стенки-то. Ой, у меня много шикарных квартир, я хочу такую. Да иди мозги еще кому-нибудь, здесь тебе не детский сад. Ну а все-таки мне очень нужно... Да нет, мечтаешь захватить бесплатно. Но мне очень нужна твоя квартира. Пошел нахуй! Здравствуйте, а вы ВК-сейвером пользуетесь? Чего? ВК-сейвером пользуетесь? Я этого слова не знаю. Это ВК-сейвер, программа такая, ВКонтакте. Ничем я не пользуюсь. Почему? ВК-сейвер, им все пользуются. Вы же скачиваете музыку. Нахуй она мне нужна? Музыку, видео, все ведь с нее скачивается. ВК-сейвер называется. Знаете? Ничего я не умею скачивать, хуячивать. А почему вы не скачиваете? Вы что, не пират, что ли? Чего, блядь? Вы пират? Пират. Обычный. Что такое пират, ебаный в рот? 80, в 90 лет какие-то пираты, ебаные в рот. Тебе мозги-то работают? Йо-хо-хо. Чего, блядь? Йо-хо-хо и бутылка рома. Ну и жри его, свой ром. Вы ведь пили эту песню? Вы сторон-то качаете что-нибудь? Игры, там, видео, фильмы? Ты, может, своим хуем качаешь, а мне хуя нету! Ну, сторон-то. Юторрент называется. Это нахуй иностранец хуев! Ну, Юторрент, там все игры скачивают на компьютер. Нет у меня компьютера, паскуда ебаная в рот. Вы что, или World... Нахуй он мне нужен, ваш компьютер? Вы в танки не играете тоже, то есть? Чего, блядь? В танки не играете? Я, блядь, говорю, у меня нет компьютера, хуесос! То есть вы не играете в танки? Я тебе, подлюка хуесосная, говорю, что у меня нет компьютера! Так как же вы играете? С телевизором как можно в танки играть, ёбаный падла! То есть у вас есть PlayStation 3? Чего, блядь? PlayStation у вас есть? Чего, ёбаный? PlayStation есть у вас? Хуяшин есть! А в GTA 5 играли хуя уже? Хуя у меня нет, ёбаный в рот! Нихуя нету! А в GTA 5 Печалка уже играли? Есть! Денег есть! А в GTA 5 уже играли? Ты что, охуел, что ли? Где я играю? В PlayStation. Иди ты нахуй, иностранец хуй. Или в Crysis 3, например. Crysis 3 играли? Иди ты нахуй со своим 3. Ну просто в PlayStation ее все сейчас играют. Или Xbox. У вас Xbox? Паскудина. Я тебе паскудина говорю. Нет у меня компьютера. Как так это не компьютер. Без компьютера, блядь. Во что ты играть, паскудина? Это приставка. Беги, блядь. Это приставка для телевизора. Приставка для телевизора, это PlayStation и Xbox. Никаких приставок у меня нет, нахуй они мне нужны, ваши приставки. А во что же вы играете? Нихуя говорю, блядь, я что не играю, паскудина! А почему? Не доходит, ебёна мать! А вы кредит не хотите взять? Кредит? Какой кредит? Нахуй он мне нужен? Ну, чтобы купить PlayStation или компьютер. Да кто ж кредиты 90-летним дает? Ты хуесос! Ну, вот теперь дают. Не дают, блядина! Дают, дают, я сам взял. Мне тоже мне 90. Мне он нахуй не нужен, ваш кредит, но вы его же... старухам не дают. Ну, вы можете купить себе компьютер. Я говорю, нахуй мне ваши компьютеры не нужны. Ну как же, вы же будете вместе с нами играть, будем вместе в танки. Пошел нахуй, чтоб я играла. Ну давайте кредит возьмем. Нахуя мне твой кредит, себе бери. А еще мы, кстати, вам дачный участок купили, поэтому квартиру можем взять. Чего? Дачный участок вам купили. Участки, паскудина. Ну мы вас хотим туда меня переселить. Меня ты не проебешь, я 2 института закончила, блядь. Какие? Ты думаешь, с малограмотной бабенкой дело имеешь? Нихуя, блядь. Ну, я все законы знаю. Ну на даче чистый воздух ведь. Вот и дыши, ебаный. А вы там не хотите? Видишь, хуй встанет, от старух отъебешься. Ну как? То есть вы не хотите в PlayStation играть? Чего, блядь? В PlayStation не будете играть? Я сказала, блядь, ебать я хотела твои игры. А Xbox? Xbox, как вам Xbox? Иди нахуй, иностранец, ебаный в рот, чтоб ты подох, сука!